да глядишь за ними чернохвостыми. В Москву-то он уж лет 20 как приехал. Дьяконом в Архангельском соборе стал. Не показался там, строптив больно. Да, видно, царевне Софье Алексеевне не перечил. Братцу твоему покойному Ивану Алексеевичу потрафил. Вот и перевели его протопопом в церковь Спаса наверху. А как Гюзина ты забрал, его духовником царевич себе и выбрал. Теперь вон, гляди, какие письма любовные наставнику своему Алексею Петрович пишет. Задержали мы в почте, что в Москву царевич посылал. Дай-ка сюда. Так-так, самым истинным Богом свидетельствуюся. Не имею во всем российском государстве такого друга, и, скорбя о разлучении, кроме вас, Бог свидетель. Ишь ты, Алешка, словам каким для попа поганого научился. Ты мне еще, Гаврил Иванович, про баб-то ничего не сказал. Аль нет их теперь в компании? Как-нибудь, про кормилицу не говорю, за царевича голыми руками задушить может. А кроме нее есть дочка вологодского архиепископа Иосифа, Акулина Родионовна, жена Степана Цинбальника. Есть и Василиса Ефимова-Казинская. И что, Алексей? Было время, Акулину жаловал. Теперь больше Василисой занимается. Девка она лихая, да всего в жизни жадная. Только денег ей мало. Дворцы царские ей снятся. Поднизи жемчужные все в опочивальне царевич примеряет. А он с нее глаз не сводит. Такая и не Алексею Петровичу говорит, да за собой поведет. Выискал ты ее кто? Кормилица с Никифором. Да и поп Чков ее руку держит. Рука-то у нее широкая, щедрая. Никто без подарков не остается. Свои-то деньги есть? Да откуда, государь? Все царевичевы. Да на такой случай и вяземские не жалеют. Вот и выходит моя правда, Гаврил Иванович. Женить надо Пащенко, и немедля. Не больно я в средство такое верю. Да последнее оно, другого нету. Петр Алексеевич, ведь блаженной памяти родительница твоя, государня Наталья Кирилловна, так с тобой и сделала. На Евдокии женила. А прок-то какой? Ни около жены, ни около себя не удержала. И сын родился тебе не помощник. Волком глядит, своего часу ждет. Раз не выйдет, другой повезет. Да и царевичева невеста не теремная девка будет, а вот с ней сынок по-новому думать начнет. Ночная кукушка-то денную завсегда перекукует. Если ночь-то Алексей Петрович надвое не расколет, не просто ему будет от Василисы уйти. Покуда принцесса какую ни возьми, политес соблюдать будет, это свое возьмет. От искры горит, от ветерка полымем полыхает. С ней-то управимся. Под черный клобук и дело с концом. Вот ты указ-то мой прямо тут и запиши. А Алешку покальч с Александром твоим в Дрезден. Пусть доучивается, математику зубрит, в географии путается. Тоже тянуть нечего. Пусть днями и едут. Да ведь и то государь помнить должно. Хоть и мягок царевич, воли будто и нету, а на своем постоит. Ездил же опять к матери. Как, к Евдокии? Кто позволил? Почему мне не сказали? Этого не знаю, государь, сам дознайся. А только ездил и слезами горючими все время разговору обливался. Сколько лет прошло, сколько приказов твоих нешуточных, страху какого от тебя натерпелся, а вот, гляди, сердцем не переменился. Попустительствовать не буду, а вот про невесту всерьез давай толковать. Что там значит у нас? Да вот Гюзин полагал, если бы царевичу веру сменить, то эрцгерцогиня австрийская... Нет, бог с ним, с Гюзиным. По мысли мне больше Бестужев пришелся, да и тебе тоже. Вот о его прожекте речи поведем. На приклеенном к подрамнику бумажном ярлыке стояло «Бестужев Рюмин». Слов нет. Носителей этой громкой фамилии было немало. Петр Михайлович, деятель петровских лет, одно время пользовавшийся особым доверием царя и умерший в год вступления на престол Елизаветы Петровны.